Глава 4. Да, я вредная и злопамятная. Зато как перекосила Нормана от моих слов. «Анзея, прошу!» — сквозь зубы процедил он ровным голосом, глядя прямо перед собой прищуренными глазами. Только крылья носа раздувались в раздражении. «Забудь это имя!» «Ну что ты, я просто положу его на специальную полочку в памяти», проворковала я, прижавшись к нему и затрепетав ресницами. «Кстати, куда мы идем?» «Подальше от матушки и это ее протеже», буркнул все еще недовольный Норман. «Учти, я не особо люблю танцевать все эти манерные танцы», предупредила я на всякий случай, ничуть не покривив душой. «Нет, ну бабуля, конечно, настаивала на уроках танцев. И двигаюсь я хорошо, учитывая природную грацию и гибкость. Но на все эти вальсы и фокстроты точно не подписывалась. Уснуть же можно на них». Норман остановился, повернулся ко мне и смерил слишком уж задумчивым и пристальным взглядом. Я тут же выставила перед собой ладони и покачала головой. «Даже не думай», — протянула я, готовясь позорно дать дёру, если что. Танцы, похоже, проходили как раз в соседнем зале. Ухо уловило знакомую мелодию. На физиономии Нормана появилась коварная ухмылка, однако сказать он ничего не успел. Краем глаза я заметила знакомую светлую прическу и темную кожу. К нам уверенно направлялась Рамона, не потеряв след в толпе гостей. «Может, с ней?» Я выгнула бровь и указала пальцем в сторону эльфийки. «Сейчас, с разбега!» — фыркнул наемник и быстрым движением, крепко ухватив меня за руку, дернул за собой. Следующий почти час мы играли в увлекательные догонялки с Рамоной. Дамочка оказалась очень упорной. Уж не знаю, что там пообещала ей матушка Нормана, но нам не оставили ни минуты передышки. Я всего-то успела цапнуть пару бокалов шампанского и стащить парочку корзинок с крабовым паштетом, когда мы пробегали мимо столов с закусками. При этом Норман ухитрялся все же останавливаться рядом с гостями, перекидываться парой вежливых слов и обязательно представлять меня как свою девушку. Я, правда, искренне недоумевала, зачем ему это, ведь слухи пойдут, и ему придется как-то объясняться. Хотя какая мне в сущности разница? Я никогда этих людей больше не увижу. А когда Рамона оказывалась в паре шагов от нас, Норман с невозмутимой физиономией снова тянул меня в гущу гостей. Один раз неугомонную эльфийку даже удалось слегка затормозить. Наемник остановился возле какой-то дородной дамы, явно завзятой сплетницы, судя по заблестевшим глазам. И, едва представив меня, тут же добавился отлично разыгранным воодушевлением. «О, а вон и госпожа Рамона! Она точно хочет с вами кое-что обсудить!» Норман заговорчески понизил голос и выразительно поиграл бровями. Леди тут же сделала стойку, и только Рамона поравнялась с нами и набрала в грудь воздуха, тут же цапнула эльфийку за руку, не давая увязаться за нами. «Милочка!» Начала леди, но продолжение мы уже не слышали, благоразумно слиняв подальше от неугомонной. «Слушай, может, тогда уже как-нибудь незаметно свинтим отсюда?» — предложила я, уже слегка запыхавшись от нашего забега. «Прикроемся там отводом глаз, например». «Здесь глушилки стоят», — буркнул Норман, оглянувшись и потянув меня к распахнутым дверям на террасу. «Домашняя защита, на всякий случай. Только слабенькие иллюзии пропускает. Чтобы, значит, подружкам заклятым не портить макияж и прическу. Да и уверен, до стоянки слайеров нам точно добраться не дадут». «Может, отвлечь эту охотницу?» — предложила я, когда мы на несколько мгновений остановились у перил террасы, с которой прямо в парк вела мраморная лестница. «Как?» Норман повернулся ко мне, скрестив руки на груди. «А пойдем в парк?» Я хитро прищурилась и усмехнулась, подмигнув. В дверном проеме мелькнула знакомая светлая макушка. «А пойдем!» — мгновенно сориентировался Норман, и мы снова поскакали по ступенькам. Вот когда я порадовалась, что надела удобные туфли-лодочки на невысоком каблуке и что платье тоже не путается в ногах, и что дорожки здесь выложены плоским камнем, не споткнешься. Норман уверенно вел меня куда-то вперед, мимо подстриженных изгородей, цветущих кустов, клумб, красиво подсвеченных разноцветными фонариками с настоящими свечами внутри. Еще тут имелись обязательные беседки и фонтаны, но подробности разглядывать было некогда. Мое чуткое ухо, кроме смеха и приглушенных голосов гуляющих, отчетливо слышала перестук каблучков упорной Рамоны. «Так куда ты меня ведешь?» — понизив голос, попыталась я уточнить у Нормана. «В одно место, откуда легко добраться до стоянки слайеров незамеченными», — обрадовал наемник и снова свернул, нырнув в едва заметный просвет между пышными кустами жасмина. «Хорошо еще, что матушка напарника не держала в саду ничего слишком экзотического и тем более магического. Мы оказались на уютной полянке, где стояли несколько кованых скамеек с деревянными сиденьями. Тут горел только один фонарик с фиолетовыми стеклами, едва освещая пространство. И, наверное, в другой момент я прониклась бы романтичностью атмосферы. Но не сейчас, когда нас преследовала темная эльфийка, положившая глаз на Нормана. «И что?» — начала была я, повернувшись к нему, только не договорила. Райли шагнул ко мне и обнял, подтянув к себе, пальцами приподнял за подбородок и накрыл мои губы своими. Без предупреждения и даже подмигивания. «Вот же ж!» Ушлый тип. Я только и успела вдохнуть, вцепившись в его плечи, пришлось даже на цыпочки приподняться. Обрывки мыслей взвихрились в голове вспугнутыми мотыльками и разлетелись в разные стороны, оставив звонкую пустоту. Где-то на границе слуха я услышала знакомый перестук, шуршание и радостный голос Рамоны. «О, Райли, вот ты где!» Эльфийка тоже замолчала, видимо, не ожидая застать нас за поцелуем. Но мне уже было, если честно, все равно. Ладонь Нормана медленно гладила мою обнаженную спину вдоль позвоночника, оставляя на коже россыпь щекотных мурашек. Я судорожно вздохнула и прогнулась, прильнув ближе. Голова опасно закружилась от нахлынувших эмоций. Нет, все же... Целовался этот наглый Ферон просто потрясающе. Его язык то дразняще скользил по губам, то уверенно проникал внутрь, завоевывая территорию. Поцелуй был тягучим, нежным, и совершенно неожиданно внутри что-то затрепетало, отзываясь. Я подалась навстречу, уже откровенно обнимая Нормана за шею и отвечая, покусывая его губы, и стремительно уплывая куда-то. Сатировы-подштанники. Это уже ничуть не похоже на маскировочный маневр. Что вообще происходит? Совсем задуматься над этим не получилось. Норман отстранился, и реальность резко ворвалась в сознание звуками, в первую очередь возмущенным бульканьем Рамоны. На мгновение наши с Норманом взгляды встретились, одинаково ошалевшие. Однако в следующий момент эльфийка пришла в себя. «Норман!» — визгливо воскликнула она. Наемник так и не отпустил меня, продолжая обнимать, лишь прижал чуть крепче, посмотрев поверх головы на свидетельницу поцелуйного безобразия. «Ты что-то хотела, Рамона?» «Спокойным?» Но чуть хриплым голосом спросил он, и эмоции вновь всколыхнулись, отозвавшись на эти звуки. Тело залило мягкое томление, отозвалось жаром внизу живота и покалыванием в кончиках пальцев. «Ох, так надо срочно брать себя в руки!» Рамона, между тем, разъяренно фыркнула, развернулась на каблуках, чуть не сверзившись с них, и с шорохом скрылась за кустами. Норман пожал плечами и с убийственной иронией сам же себе и ответил. «Видимо, уже нет». Я, наконец, кое-как взяла себя в руки, извернулась и ткнула пальцем в грудь Ферону. Надо было прописать в контракте, что спасительные поцелуи за отдельную плату. Ой, а мой голос тоже такой хриплый, что ли? Норман посмотрел на меня, склонив голову, но снова обнять не пытался. Скрестил руки на груди, усмехнулся, и его глаза весело блеснули в густом полумраке. «Заключим дополнительное соглашение, меркантильная моя», — вкрадчиво произнес он, тембром своего голоса вновь отправив по моей спине табун горящих мурашек. Вздохнув, я не ответила, только проворчала. «Ну, где тут твой проход? А то это ненормально и вернуться может. Проверить, не занялись ли мы на полянке любовью». От Нормана долетел смешок. Наемник обошел меня и решительно направился в противоположную сторону, к стене кустов. «Идем, Зи. Тут недалеко». «Конечно, Райли», — ангельским голоском отозвалась я. В ответ на раздраженный взгляд лишь взмахнула ресницами и сладко улыбнулась. «А вот нечего фамильярничать. Слава музам! До Слайера мы добрались без приключений, и никто не караулил рядом к моему облегчению. Норман, как и обещал, доставил меня обратно до моего домика. Мы и договорились встретиться завтра и обсудить наши дальнейшие шаги. Оказывается, за сегодня наемник кое-что успел разузнать, и это радовало. Дома я на ужин пожарила себе парочку стейков, так, чтобы сверху корочка, а внутри розовый сок. Сживала все это и решила, что жизнь прекрасна. Несмотря на некоторый сумбур, она внезапно стала разнообразной и насыщенной. И я скорее рада этому, чем нет. На такой позитивной ноте я и провалилась в сон, едва донеся голову до подушки. Утро началось спокойно. Если не считать истеричного письма от одной из клиенток, которая не потрудилась внимательно изучить правила выращивания плющика лилового. А скрученные и высохшие листики значат лишь то, что у него наступил период размножения, в который плющику требуется не обычный полив с удобрениями, а мясной фарш, смешанный с землей. Пришлось потратить целый час своего драгоценного времени, объясняя и успокаивая дамочку. После завтрака позвонила сестра. У нее там в саду завелся какой-то вредный и упорный сорняк, которого никакая магия не брала. И я, прикинув, что до прихода Нормана еще несколько часов, быстренько навестила Филорию. У каждой нимфы своя специализация, хотя мы все владеем магией природы. Но вот, например, я прекрасно нахожу общий язык с растениями и цветами, особенно экзотическими и редкими. Однако вообще не умею общаться со всем садово-огородным. Зато у Филы фрукты, овощи, ягоды — загляденье. Крупные, сладкие, и плодоносит ее сад чуть не круглый год. Быстренько расправившись с вредными сорняками, я еще полчасика посидела с сестрой, поделилась новостями, так упомянула лишь, что консультирую наемника по важному делу. Про контракт благоразумно не стала говорить. Мало ли. Домой я возвращалась, нагруженная подарками. Баночками с джемами, вареньями, маринованными и солеными вкусностями, фруктами, ягодами в собственном соку и прочим богатством. Норман уже скинул сообщение, что через полчаса прибудет. И я решила встретить его как гостеприимная хозяйка. Заварила чай из своих запасов, приготовила бутербродов, даже печенье откопала вполне себе свежее и варенье налила в розетки. Двух видов. Желание поменять любимый домашний плюшевый костюм на что-то более подходящее задавило на корню. У нас деловая встреча, а не свидание. И те два поцелуя вообще не считаются. Когда Норман позвонил, я даже выходить не стала. Просто на время убрала защиту, пропуская гостя. И через пару минут он уже деликатно стучал в дверь. Мы привычно устроились в гостиной, и наемник сразу цапнул кружку с чаем. Я благоразумно решила не предлагать ему чашечку из тонкого фарфора и налила в обычную кружку бадью чуть ли не пол-литра. «Так, ну, слушай». Начал он немного невнятно, захрустев печеньем, и положил планшет на колени, однако не успел договорить. Снова раздалась трель звонка. Норман замолчал, его брови поднялись, и он вопросительно глянул на меня. «Кого-то ждешь?» «Нет», — я помотала головой и нахмурилась. «На сегодня клиентов нет, и заказов тоже никаких не предвидится». Оставив чашку, я подошла к окну, осторожно выглянула и чуть не выругалась. У ворот, скрестив руки на груди и скорчив крайне недовольную морду, стояла Рамона фон как ее там. Затянутая в темный фиолетовый деловой костюм, вся такая прямо идеальная темная эльфийка. Плетки на поясе только не хватает и фуражки на белых волосах. Мысленно хихикнув, я независимо вздернула подбородок. «Я сейчас», — быстро бросила Норману, не дав ничего сказать, и поспешила к воротам. Приняв невозмутимый вид, я спокойно направилась по дорожке, ничуть не смущаясь любимой пижамы и слегка растрепанной шевелюры. Я дома, между прочим, и имею право выглядеть так, как считаю нужным. Ну, а к идеальности совершенно не стремлюсь и не комплексую по поводу своей внешности. Остановившись у ворот, я не торопилась снимать защиту и впускать неожиданную гостью, а демонстративно оглядела ее, не обращая никакого внимания на сморщенный презрительно нос и пренебрежительный ответный взгляд. «Чем обязана?» — прохладно спросила я, отзеркалив ее позу и скрестив руки на груди. «А что, ты всех клиентов держишь у ворот?» — язвительно поинтересовалась эльфийка, поджав губы. «Ну, начнем с того, что обычно клиенты предварительно договариваются со мной о встрече, а они сваливаются, как снег на голову», — парировала я, даже не думая, смущаться или оскорбляться. «Поэтому, если вы и правда по делу, будьте любезны записаться сначала на сайте. Раз нашли мой адрес, значит, и его найдете», — добавила с усмешкой, любуясь перекошенной физиономией Рамоны. Ноздри породистого носа раздулись от злости. Фиолетовые глаза прищурились, метая молнии. Дамочка вытянулась в струнку, яростно сопя, как злой дракон. Сжала кулаки и чуть подалась вперед. «Он у тебя, да?» — прошипела Рамона. «Я видела его с Лаэр». «И что?» — я выгнула бровь. «Какая вам разница, собственно?» «Он мой, поняла? Райли мой!» С визгливыми нотками выдала эльфийка и чуть ли не ножкой топнула в дорогой дизайнерской туфле. «О, я обязательно ему передам!» Со скучающим видом заявила я этой мадаме, разглядывая свои ногти с безупречным маникюром. «Уверена, Норман оценит ваши намерения, как и отношение, как бессловесные вещи, не имеющие своего мнения. Это все?» С убийственной любезностью уточнила я. «Если да, то у меня дела. Прошу прощения». Еще несколько мгновений фиолетовые глаза зло сверлили меня. Затем эльфийка резко крутанулась и вихрем умчалась к своему слайеру. Или на чем там она притащилась сюда. Я же спокойно развернулась к дому, откуда внезапно раздался шум и приглушенный вопль. «Да что там?» Пришлось бегом спешить, влетать в гостиную. Замерев на пороге, я не знала, плакать или смеяться. Через приоткрытое окно в комнату бодро шагали маленькие мохнатые паучки с фиолетовыми крестами на пузиках, в серебристую крапинку и тут же разбегались по гостиной. Полечка пришел в неописуемое волнение, шелестел листьями, активно шевелил лепестками, и я радостно заулыбалась, чуть ли не потирая ладони. «Отлично! Норман, налови их, пожалуйста! Полечке как раз уже надо!» Распорядилась я спокойно, посмотрев на замершего в напряженной позе в другом углу комнаты наемника. «Я за планшетом сбегаю». Зи!» — раздалось мне вслед со слегка паническими нотками. «Они не кусаются!» Уже с лестницы добавила я и пошла дальше. Пока доставала планшет из сумки, снизу доносились подозрительный грохот и проклятие. И я задумалась, правильно ли поступила, поручив Норману такое простенькое в сущности задание. Поспешно спустившись вниз, я поняла, что таки просчиталась. Гостиная в полный хлам, мебель разбита, от второго завтрака остались одни крошки, потолок слегка закопчен. Полечка забился в угол стола и аж листочками прикрылся. Пауки суматошно мечутся по комнате, а сам наемник, взъерошенный злой, стоит посреди этого безобразия и взирает на меня с нескрываемым возмущением. «Как я, по-твоему, должен ловить этих тварей, Зи?» — вопросил он раздраженный, потряс кулаком, с которого упали несколько голубых искорок. «Я владею только боевой магией, чтоб ты знала». «Ой, Райли, ну какой же ты неуклюжий!» Пропела я, внутренне посмеиваясь, и длинно вздохнула, спустившись с лестницы. «Разнес мне, понимаешь, всю гостиную». «Анзея!» — ухитрился он прорычать мое имя, в котором нет ни единой буквы «Р». «Это не смешно!» «Согласна!» — невозмутимо откликнулась я и негромко позвала. «Тимоша, поможешь прибраться, хороший мой?» На самом деле, конечно, не Тимоша, а Тимонаус, мой домашний дух-хранитель, помогающий по хозяйству и владеющий бытовой магией в совершенстве. Разбитые чашки, разлитая вода или другая жидкость, что-то сломанное и тому подобное устранялось им за считанные минуты. Так и сейчас. По гостиной пронесся ветерок, обломки и осколки закружились аккуратным вихрем посреди комнаты, и через несколько мгновений в ней царила прежняя чистота и порядок, и даже бутерброды и варенье стояли на своих местах на совершенно целом столе. Я же, демонстративно фыркнув, щелкнула пальцами, просто выпустив немного силы, и пауки дисциплинированно зашагали прямо к горшку Аполлинария. Ведь они что? Часть природы, правильно. А значит, реагируют на мою магию. «Итак», — невозмутимо произнесла я, присев на совершенно целый диван и потянувшись к кружке. «На чем мы остановились?» Норман опасливо покосился на вереницу паучков, тянущуюся к горшку Полечки. Оттуда уже доносилось радостное шуршание и деликатное чавканье. И откашлялся. «Между прочим, эти твари ядовитые», — пробормотал он. «Что, Рамона приходила?» — проявил чудеса сообразительности наемник. «Ну, ядовитые, что?» — пожала я плечами и строго глянула на Нормана. «Как пришла, так и ушла, не отвлекайся». «Что по мирам и девицам? Бывали они там, где эти цветочки растут?» «Знаешь, как ни странно, но да, бывали». Гость тут же переключился, задумчиво пожевав губами. «Правда, на дорогих и раскрученных курортах, а не в той глухомании, где, ты сказала, водятся такие цветы. Все равно зацепка. Вдруг они туда на экскурсии ездили?» С воодушевлением отозвалась я, цапнув бутерброд с тарелки. «Куда сначала отправляемся?» Осведомилась деловито. «Мы же пройдемся по этим мирам, да?» «Ну, придется», — хмыкнул Норман. «Для начала остановимся на тех же курортах. Хотя сомневаюсь, что там кто-то сможет сказать что-нибудь дельное. А потом пройдемся по тем местам, где растут цветочки», — обрисовал примерный план действий наемник. «Значит, сначала навестим вот этот мир», — он протянул планшет. «Джихамар. Сплошные джунгли и тропики. Жарко, шикарные пляжи. В джунглях водятся какие-то аборигены, живут в хижинах и особо не высовываются к цивилизации. Туда ездят отдыхать, поесть экзотических фруктов и, в общем, все». «Ага», — протянула я, рассматривая фото с какого-то туристического сайта. «Ну, вполне себе симпатичный. Сколько-нибудь злобного зверья не водится. Крупные курорты окружены магической защитой от зловредной растительности. О, отлично! Я как раз недавно новый купальник купила». Обрадовалась я неожиданно свалившейся возможности. «Заодно искупаемся и позагораем». «Зи, мы туда по делу», — напомнил Норман, выразительно глянув на меня. «Какой купальник?» «Райли». Тут же в тон ему отозвалась я и широко ухмыльнулась, увидев, как его перекосило. «Обычный такой купальник, знаешь? На завязочках. Бикини называется». «Хорошо», — сквозь зубы процедил он. «Бери свой купальник, а я буду расследованием заниматься». «Не будь букой, Норман. Пару дней можно выкроить и поваляться на песочке». Я назидательно подняла палец. «Знаешь, сколько я в отпуске не была? Так что сначала пляж, а потом уже поход в джунгли». Наемник закатил глаза и фыркнул, но спорить не стал. «Так, ладно, тогда завтра в 10 встречаемся и отправляемся», — подвел итог нашей встречи Норман и поднялся. «Ничего лишнего с собой не брать. Долго мы там не задержимся». Он потряс пальцем и, ну, очень выразительно посмотрел на меня. «Хорошо, что порталы работают таким чудесным образом, что возвращают ровно в тот день и час, когда ты ушел из родного мира. То есть мы вернемся завтра утром же, независимо от того, сколько пробудем в Джихамаре. Очень удобно. Спасибо господам, пространственным магам. Не придется искать кого-то, чтобы присмотреть за моим хозяйством. И переживать за сад не придется тоже». «Да, папочка Райли», — прощебетала я, усиленно захлопав ресничками. «Как скажешь». Наемник выдохнул, сверкнул глазами, но сдержался. «До завтра, Анзея», — выделив интонации мое имя, попрощался он и вышел из гостиной. Провожать его я не стала, не маленький, сам выход найдет. А мне предстояло еще приготовиться к завтрашнему незапланированному отпуску. В Джихамаре наверняка найдется множество интересных растений, которых у меня еще нет. Вот и воспользуюсь. Но все же сначала я спокойно допила чай, побаловала себя любимым карпаччо и только тогда занялась текущими делами. Сборы решила отложить на после обеда, потому как сегодня следует заняться проращиванием новых семян и саженцев, как раз должны прийти. А это требует сосредоточенности и концентрации, потому как все они полностью магические. Чуть переборщишь силой и загубишь все на корню. Так что на ближайшие часы мне работы хватало. И только как следует подкрепившись после работы, я все же отправилась на небольшую прогулку по магазинам. Какая уважающая себя девушка не прикупит хотя бы парочку новых вещей в отпуск? Вот и я не устояла против чудесной пляжной шляпы с широкими полосатыми полями и кокетливым бантиком в оранжевый горох. А еще сарафаны из воздушного шелка с пышной коротенькой юбкой. Ну, люблю я все такое, легкое и пышное, в меру, естественно. Довольная и умиротворенная, предвкушая предстоящее путешествие, я завернула свой скромный слайер к дому и даже уже опустилась на полянку с другой стороны забора. Ну, конечно, кто бы сомневался, что эльфийка ограничится только утренним появлением. Она выскочила, как блоха с дворовой собаки. Злая, пышущая эмоциями и с перекошенным лицом. Признаться, с ее-то внешностью выглядело это в самом деле жутковато. И я порадовалась, что меня надежно охраняет защитный контур и моя магия. «Он у тебя, да? У тебя прячется? Немедленно позови его!» Снова завизжала эта сумасшедшая. Я аж поморщилась, демонстративно поковыряв в ухе. «Простите, понятия не имею, о чем вы». Крайне вежливо ответила я этой ненормальной и сделала шаг к дому. Позади раздался треск проклятия, и мне в спину снова полетел вопль. «Ты! Я знаю, что он у тебя! Позови Райли!» «Вот же настырный, а! У меня, между прочим, соседи — порядочные люди, и я старательно создавала себе приличную репутацию не для того, чтобы какая-то психичка пришла и все испортила». Сделав незаметный знак рукой, я направила в землю слабенький импульс силы и развернулась к эльфийке. Ей хватило дурости попытаться стукнуть мой защитный купол. Вот и получила. Кстати, эта магия не просто током бьется, а еще имеет интересные побочные эффекты. Нимфа я или где, так сказать. А кроме всего прочего, мои любимые кустики тоже имеют в запасе кое-какие фокусы, кроме банальных колючих лоз, в которых не так давно запутался незадачливый Жан. С любопытством наблюдая, как беснуется темная, я скрестила руки на груди, не слушая ее воплей. А между тем ветка ближайшего куста совершенно бесшумно удлинялась и становилась толще. Потом разделилась на две, и получился натуральный гусиный клюв. Ветка изогнулась, легко преодолела защитный барьер и ловко цапнула Рамону за мягкое место, обтянутое модными брючками с расклешенными штанинами. Та взвизгнула, подскочила, потирая укус, а мой кустик-умница еще и щелкнул клювом и издал самый настоящий гусиный гогот с отчетливыми глумливыми интонациями. Тут сдерживаться стало совершенно невозможно. Я громко расхохоталась, захлопав ладоши. Эльфийка разразилась в мою сторону очередными проклятиями и бросилась к своему дорогущему Слайеру, потрясая кулаками и обещая все кары небесные. «А я что?» «Я ничего. Я вообще тут ни при чем. Просто в сторонке стояла». С чувством выполненного долга я направилась к себе, помахивая пакетами с покупками и предвкушая предстоящее путешествие. Но сначала, конечно же, надо собраться. Утро встретило сюрпризом. Едва я закончила с завтраком и уже нетерпеливо поглядывала в сторону ворот, как планшет пиликнул сообщением. «Жду у портала. Центральная станция. Норман». «Ого! У нас что-то случилось, а я не знаю?» Пожав плечами, я поднялась, подхватила скромный чемоданчик и вышла из дома, направляясь к Слайеру. Благо, возле станции имеются охраняемые стоянки. Добралась я за четверть часа и вышла около круглого здания с куполом, в распахнутые двери которого непрерывным потоком входили и выходили люди. Внутри находилось целых 5 порталов, через которые можно было попасть примерно в 20 разных миров. На других станциях расположены проходы на остальные. На окраине существуют и грузовые. Это для торговцев. Со многими измерениями у нас устойчивые торговые связи. Я вошла в просторное помещение и огляделась, пытаясь отыскать в этой суете Нормана. Однако не находила и начала потихоньку раздражаться. Как вдруг чьи-то пальцы крепко сжали мой локоть, и я от неожиданности чуть не подскочила. «Привет, идем», — быстро произнес. Ой, невысокий лосоватый мужичок в цветастой рубашке и свободных шортах до колен, отдуваясь, тащивший на плечах внушительный рюкзак. Мои глаза чуть не вылезли из орбит. «Норман?» — пробормотала я недоверчиво, пока ноги послушно несли меня за напарником. Рамона вчера караулила у моего дома. Пришлось перебраться в одно из моих убежищ», — быстро проговорил Норман, подходя к крайнему порталу и вставая в небольшую, шустро двигавшуюся очередь. «И применить маскировку». «А, так вот чего она приходила истерить вчера», — осенила меня. Норман лишь закатил глаза, покачав головой, подхватил мой чемодан и протянул пластиковую карточку к считывающему устройству. Оно полыхнуло алой вспышкой, принимая информацию и снимая плату за проход. Дежурный маг настроил нам арку на Джихамар, и мы шагнули в сияющую завесу, чтобы через мгновение оказаться по ту сторону, в душной, влажной, пахнущей специями и цветами атмосфере другого мира. Норман сразу шумно выдохнул, повел плечами, сбрасывая личину. Она растаяла, открыв настоящего наемника, но в прежней рубашке и шортах и с рюкзаком. «Ну, добро пожаловать в Джихамар», — довольно произнес он и посмотрел на меня с прежней широкой ухмылкой. «Вперед к приключениям, тигра!»